Доктор Купер быстро вернулся к мосту и подал Джею знак, чтобы тот начал переправляться. Юноша с трудом оторвал взор от невероятного зрелища внизу и осторожно, шаг за шагом, пустился в путь на ту сторону. Следующий, не без колебания, ступила на мост Лайла. — Отец! — начала она, но затем лишь плотнее сжала губы, уцепилась за поручни и тронулась вперед. Она продвигалась нетвердыми шагами, раскачиваясь вверх-вниз и из стороны в сторону над острыми скалами и казалась пьяной птицей. А затем внизу не осталось ни скал, ни утесов, никакой тверди, лишь пустота, пелена мельчайших водяных брызг, висящая над кратером. Все это напоминало огромный рот Гаргантюа с белыми пенными губами и черным ненасытным горлом. У Лайлы перехватило дыхание. — Вперед, Лайла! — подбодрил ее отец. — Ты должна перейти быстро! Сделав над собой усилие, она шагнула еще раз. Доска не выдержала. Нога Лайлы, пробив ее насквозь, ухнула вниз, и девушка повисла, еле успев ухватиться за изношенные канаты. Повиснув над бездной, она увидела, как две половинки переломившейся доски полетели вниз, уменьшаясь в размерах, пока не превратились в две сосновые иглы, едва различимые на фоне гигантской воронки. Наконец они упали в воду, и ненасытный рот водоворота поглотил их в мгновение ока. Лайла не могла шевельнуться. Мост ходил ходуном вверх-вниз, точно стараясь сбросить ее с себя в пасть ожидающего добычи монстра. Застывший взгляд девушки был прикован к бешеному вращению воды. Ей казалось, она смотрит вглубь бесконечного, беспросветного туннеля. Вдруг ею овладело ощущение, что это она вращается. Больше не думать, не делать что-либо она уже была не в силах. Она почувствовала, как на ее руку легла рука отца. Он вытащил ее наверх, и она прильнула к нему точно ребенок, пока он медленно, осторожно ступая, выносил дочь с ужасного моста на твердую почву. Доктор Купер усадил дочь. Та беспомощно осунулась на землю. «Все уже позади», — промолвил он. Джей, успевший перебраться назад через мост, тоже добежал к ним. «Джей, одно слово, и я не знаю, что с тобой сделаю», — подумала она, но брат и не думал насмехаться или дразнить ее. А вместо этого он крепко обнял Лайлу и так и застыл, сжимая ее в объятиях. Лайла расплакалась. «Простите». — Ничего, забудь об этом, — успокаивал ее Джей. — Со всяким случается, — добавил отец. — Со мной никогда такого не было. Я прям голову потеряла, когда... — Слушай, никто не думает тебя обвинять, — горячо заверил ее брат. — У меня до сих пор сердце в пятках. — Во всем виновата та гнилая доска. Этого было достаточно. — заключил Купер-старший. — Простите, — выговорила Лайла, понемногу приходя в себя, — но я вряд ли сумею перейти по этой штуке. Все молча обменялись взглядами, и у всех троих в голове мелькнула одна и та же мысль. — Та боковая тропинка, — произнес доктор. — Пожалуйста, давайте попробуем пойти по ней, — взмолилась Лайла. «Теперь-то я знаю, что свеча имел в виду», — констатировал Джей. Эта новая, неразведанная ими дорога велась некоторое время вниз по крутому склону, затем побежала ровнее, ведя сквозь джунгли в направлении моря. Поначалу все шло без происшествий, ничего опасного не предвещало. Неожиданно Лайла, заметив что-то среди деревьев, замедлила шаг. — Что это там? — спросила она. — Похоже, какая-то постройка, — отозвался Джей. Это действительно оказался небольшой шалаш. За ним стояло еще несколько таких же. — Ни души, — заметил доктор Купер. Они осмотрели ближний шалаш изнутри. Пока пищи для размышлений было немного, но безлюдность маленького поселения порождала неясную тревогу. — Тут кто-то был, — определил Купер-старший, тщательно исследовав земляной пол жилища. — Осторожно! Вот видите? Отпечатки ног. — Ботинок, — поправил Джей. — Да. Современные обуви, судя по подошвам и каблукам, — признал отец. — А еще? Из двери что-то выволакивали. Очевидно, мебель. Лайла рассматривала находившийся снаружи загон для скота. Ограждение было сломано, скот исчез. Следующий шалаш также оказался пустым. Ни мебели, ни утвари, ни сколь-нибудь ценных вещей. На полу валялись сломанные ненужные предметы. — Я бы сказал, — произнес доктор, озираясь, — что тут все разграблено. Кто-то сюда пришел и все вынес. Покинув странное поселение, куперы двинулись дальше по тропинке. Лайле, шедшей впереди, первой открылось пугающее зрелище. Она застыла, как вкопанная, широко распахнув глаза и прикрыв рот рукой. Джей с отцом бегом поспешили к ней. Все трое долго стояли не в силах вымолвить ни слова. Интересно. Свеча поэтому хотел провести нас именно этой дорогой? Джей словно размышлял вслух. Похоже, он стремился показать нам все это. Подхватила его мысль сестра. Внизу перед ними раскинулась целая деревня из скрытых листьями домиков, загонов для скота и других построек. Казалось, люди только что покинули ее. От нормальной деревни она отличалась тем, что была наполовину погружена под воду. Пальмы в бухте. Теперь это... — размышлял вслух Купер-старший. — Теперь мы точно знаем. — Что-то здесь неладно, — резюмировала Лайла. — Дюлани тоже знал это. — Наверное, и Томми, — предположил Джей. — Еще вчера в этой деревне, похоже, жили люди, — вымолвил его отец. Затопило ее совсем недавно. — Тогда куда подевались все люди? — спросила девушка. Доктор лишь покачал головой. Бежали прочь, я полагаю. Срочно эвакуировались с острова. Думается, теперь этот остров остался целиком в распоряжении мистера Маккензи и его общины. Джею вспомнились слова из найденной у Томми записки. Скорее, сюда — остров. Интересно, что же там было написано? «Возвращаемся». — подытожил Купер-старший.